Женя Мирная. Женя не спала сегодня ни минуты. Слез уже не было. Все выплаканы. Когда она входила на завтрак, навстречу ей выбежала пьяная Анна Заливная. Она выглядела очень плохо. В леопардовом спортивном костюме и домашних туфлях. Тоже, как ни прискорбно, леопардовых. На неимоверной платформе. Еле найдя баланс на своих огромных каблуках, она то ли себе, то ли разговаривая с воображаемым собеседником, прорычала: «Всем пришла пора платить по счетам, и я им это устрою». «Боже, в этом пансионате все сошли с ума», – подумала Женечка и, взяв кофе, села за стол. Ее руки дрожали, но не от спиртного. Она, в отличие от других, вчера не выпила ни грамма. Она не кучковалась, как делали это остальные, хотя слышала, как в соседнем номере у Сашеньки Озерова много было голосов и много рева. Женечка даже определила по голосу главную завывальщицу. Это была их гримерша Катя. На балконе же слышался завораживающий романс. Его пели где-то далеко, на лакшери этажах, где находились люксы. Никто не спал, все пытались утопить в спиртном страх, который селится в душах людей, видевших смерть. Надо же, какое странное и точное название проекта. «Никогда не играйте в смерть». Наверное, именно эти игры приводят к трагедии. Смерть не прощает игр с собой. Она начинает играть по своим правилам и жестко наказывает игроков. В ресторане сидели трое, и все за разными столиками. Вдалеке Гарик нервничал, смотрел попеременно то на часы, то на вход, стучал ложкой по чашке. Этот звук сейчас был как бой колокола на пожарной каланче. Он и пугал, и возвращал в реальность одновременно. Роман Заливной за столом, уставленным едой, просто присутствовал, так как не прикоснулся ни к чему. Стеклянный взгляд говорил, что он о чем-то очень напряженно думает. Рядом с Женей, за соседним столом, сидела красивая женщина преклонных лет. Ее трудно, да что там, просто невозможно было назвать бабушкой. Хотя, скорее всего, возраст был подходящий. Несмотря на раннее утро, у нее была шикарная прическа и профессиональный макияж. Создавалось впечатление, будто она только что из салона красоты. Одежда на ней была от модных дизайнеров, а украшения с огромными драгоценными камнями смотрелись очень естественно. Видно было, что она умела и любила их носить. Когда в зал вошла Ася, кивнув всем и налив себе кофе, она почему-то подошла не к Гарику, а к этой шикарной женщине. «Здравствуйте, Елизавета Никитична», – сказала Ася, не присев за столик, что Жене показалось подозрительным. И она решила подслушать разговор. «Здравствуй, Ася, присаживайся». Дама была несколько напряжена и даже напугана, а может быть смущена, что тоже было предельно подозрительно. «Нет, спасибо, я спешу, меня ждет начальство. К вам же у меня огромная просьба. Вчера вы подставили Генку, вы подвергли ее опасности». Видно было, что Асе тоже очень трудно дается разговор. «Я не знала, что...» – начала говорить шикарная дама и замялась, подбирая слово. «Что она ваша внучка?» – продолжила за нее Ася. «Вы даже это слово произнести не можете. Неужели и оно настолько ужасное?» Тем временем к Асе подошел Гарик и, услышав окончание разговора, сказал: «Ого, Круглова! Я, конечно, рад, что ты обзавелась родственниками. Но нам надо бежать. Мы уже полчаса, как должны быть у следователя». На слове «следователь» Елизавета Никитична многозначительно хмыкнула. Типа: «Ну да, большего я от тебя, Ася Круглова, и не ожидала». Но Гарик был на взводе и принял все на свой счет. «И что это за хм, а? Не надо никаких хм!» Гарик постепенно начал переходить на крик. «Вчера на моих глазах убили мою первую жену!» Елизавета Никитична не ожидала такого отпора на простое свое «хм» и, испугавшись, выпучила глаза на этого хама. «Меня должны опросить, чтоб найти подонка, который это сделал, Орал уже на весь ресторан Гарик. «А я без вашей родственницы», — Гарик указал на Асю. «Не могу туда пойти. Она моя правая рука. Она знает обо мне даже больше, чем я сам о себе. Где и когда я был, например. Она обязана разделить со мной ту дозу негатива, что сейчас выльется на меня. А вы тут со своим. Хм!» К столику подбежал Роман Заливной и стал уводить орущего и взвинченного друга. У всех были нервы на пределе. Женька за столом расплакалась, но даже через слезы услышала, как красивая мадам сказала Асе уже совсем другим тоном. «За вчерашнее я прошу прощения. Я не хотела никого подставлять. Она мне просто очень понравилась. Я решила взять ее себе в компаньоны. Мы с моими подругами играем в игру «Сделай наспор». Ну, скучно нам. Когда они узнали, что я еду в Ливадийский дворец, придумали мне задание попытаться проникнуть в закрытый для туристов арабский дворик. Но главное условие – снять на телефон причину спора. А я селфи-палку забыла в номере. Вот и решила хорошую девочку подключить. Это на самом деле было очень весело. Деньги, что твой друг оплатил вчера за меня, я сегодня же ему отдам. Играетесь, значит, как-то очень печально сказала Ася. Кстати, вы ей тоже понравились. Первый раз у нас с сестрой разошлись вкусы. Гордо развернувшись, Ася ушла. В зале стояла звенящая тишина, а Женька, перестав плакать, глянула в сторону ее собеседницы. Та сидела и счастливо улыбалась во все свои красивые, не по годам, 32 зуба.